Сквозь синие стеклышки в глазках в огранке видно было, как рвется вверх пламя. Дутье было сильное, настоящее, и я увидел по лицу Жоры, что наш инструктор доволен. Он весело оглянулся и, закатывая до локтей рукава брезентовой куртки, сказал нам: «А ну, завтрака, чемпионы, еще насмотритесь». Мы расселись в свободном углу литейной рядом с Жорой прямо на сыром песке и, поглядывая на гудящую вогранку, стали завтракать. Хлеб, намазанный маслом и медом, хрустел на зубах. Как я его не заворачивал в бумагу, всегда мелкие крупинки песка попадали на хлеб, но это уже вошло в привычку. Жора Казакевич держал в большой мускулистой руке кусок сала. Счистив с него перочинным ножиком соль, Жора начал есть сало, как едят яблоки, крупными большими кусками. Жора отгрызал куски сала зубами, хотя в руках у него был ножик. Он так трудился, что большие желваки бегали под смуглой кожей на щеках. Я смотрел на Жору, на его большие, слегка волосатые руки, прямо не руки, а клещи, и вспоминал, как Жора поборол заезжего чемпиона стального зажима Зота Жигулева. Я гордился тем, что у нас такой инструктор. Кончив завтракать, я вышел в соседнюю комнату, где у нас хранились на листах шишки и модели, и там, в этой комнате, потихоньку засучил и у себя рукава до локтей. Мне хотелось походить на Жору. «Капает, капает, глядите!» — услышал я в соседней комнате визгливый голос Сашки Бобыря. Я вернулся в литейную, растолкав товарищей, прорвался к синему глазку. Да, действительно, сквозь синее стекло было видно, как по глыбам пылающего кокса скатываются вниз первые скользкие маленькие капли чугуна. Вогранка была теперь горячая, масло, которым мы ее смазали, дымилось. Похожие на слезы капли чугуна становились все больше. Тяжелее, они уже не скользили по коксу, а в пустых промежутках падали вниз отвесно, ослепительно яркие, никогда не виданные мной капли расплавленного металла. «Что, побежало уже молочко?» — услышал я у себя за спиной голос Полевого. Он стоял полусогнувшись и глядел поверх наших голов в глазок. «Скоро начнет, товарищ директор», — сказал Казакевич. «Но смотри, Жора, сделаешь козла, а скандалишься на весь город. Лучше подождать немного», — предупредил Полевой. «И козленка даже не будет. Вы уж не беспокойтесь, как-нибудь», — сказал улыбаясь Жора и подмигнул Полевому. «Меня ребята просили разрешить им посмотреть первую отливку», — сказал Полевой. «Я разрешил. Сейчас там кончаются занятия, и они придут сюда. Будешь, словом, иметь еще зрителей, так что гляди, не подкачай». «Ой, не надо мне этих юных зрителей», — заволновался Казакевич. «Они мне формы поломают или еще что». «Ты погоди, Жора», — успокоил Казакевича Полевой. «Для фабзайцев посмотреть отливку очень полезно, а насчет форм не беспокойся, я им скажу». «Да, скажете», — протянул Жора. «А где же они стоять будут? Здесь не театр, не французская борьба, а отливка. Видите, как тесно? В дверях постоят». «В дверях?» — Казакевич презрительно усмехнулся. «Что вы, товарищ Полевой? А если, скажем, авария или за глиной сбегать, что тогда? Проход должен быть свободен, и никаких зрителей». «Ну хорошо, тогда мы откроем окна, и пусть глядят со двора через окна, согласен?» — не унимался Полевой. «Со двора пусть смотрят», — согласился Жора. «Не жалко. Там уже ваша территория. Там хоть бал конфетти устраивайте, мне все равно». Когда Жора подхватил тяжелый острый ломик, чтобы пробить им ледку, у каждого из окон толпились зрители, фабзайцы. Шутка ли сказать, первая отливка? Фабзайцы жадно заглядывали вглубь литейной. Здесь уже было жарко, и сквозняки не спасали от зноя. Я знал, что в какой-либо из окон заглянет Петька Маремуха, и догадывался, что, наверное, и Галя пришла посмотреть на первую отливку, но обернуться я уже не мог. Я был занят важным делом, держал в руках три деревянных посоха с насаженными на конце каждого из них затычками из глины. Казакевич размахнулся и ударил острием стального ломика в закупоренную ледку. Сухая глина раскрошилась, куски ее покатились по желобу, но ломик с первого удара не достиг чугуна.